Глава 39. Что сегодня сбережешь, завтра пригодится. Разумеется, я задумала узнать о собственном доме, как его получить, что мне поможет. Просто спрошу, исключительно для того, чтобы поддержать магический план Ники. У Германа наверняка масса полезных знакомств. Он должен дать дельные советы. Я подбадривала себя, хотя не решалась начать. «Так что?» Мужчина не отличался терпеливостью. «Хочу свое жилье», — выпалила я напрямую, не успев подобрать подходящие деликатные слова. Герман часто заморгал. Мне показалось, он даже отодвинулся от меня. «Значит, если я сниму отдельную квартиру, ты готова вернуться?» Настал и мой черед хлопать глазами. Я чувствовала, мужчина не договаривает. Под словами «снять квартиру» таился неведомый дополнительный контекст. «Снять, значит, на определенное время?» — уточнила я. «Мне нужно постоянное жилье». «Ладно, если я куплю тебе квартиру, вернешься?» Раздраженно вымолвил он, отчего мне сразу расхотелось вести с ним любые переговоры. «Надо же, как ловко подловил!» Сначала я клялась, что не вернусь ни на каких условиях, теперь оказалось, что меня запросто приманишь квартирой. «Только интересуюсь, не нужно ничего покупать», — заилозила я на диване и стала загибать пальцы. «Просто объясни, где лучше взять, сколько стоит, как собрать деньги?» «Вот я и предлагаю вариант, чтобы не искать, где покупать, не узнавать цены, не собирать деньги». «Да, Герман – гуру переговоров, а не бизнеса. Я закатила глаза, но на миг задумалась. Вот так легко получить желаемое? Это ли не настоящее волшебство?» В кольце что-то стрельнуло. Палец свело судорога. «Нет!» – вскрикнула я от неожиданности. Потерла руку. «Дракоша не рекомендует соглашаться?» «Прислушаюсь. Не хочу тебя утруждать». Улыбнулась я Герману. «Спасибо за опыт и за то, что не прогнал». Я встала с дивана, терла ладонь, чтобы судорога отступила. Герман сидел неподвижно, как прекрасная мраморная фигура. Настоящий широкоплечий герой с мужественными чертами лица. Вот такую статую я бы поставила у себя в гостиной. «Не успела купить тебе блокнот с зайкой», — вспомнила я. «Передам как-нибудь через Нику и Глеба». Пока мужчина оставался на месте, будто каменное изваяние, я бодрым шагом растворялась среди толпы гостей. Спешила к столикам с тарталетками. Мне срочно нужно было чем-нибудь заесть ядреный апельсиновый сок. И я сбежала. Оставила гуру бизнеса одного на диване. Пускай размышляет о моем непостоянстве. Я узнала у него о жилье, как просила Ника, и даже добилась конкретного предложения, как получить свой дом. Вот только, похоже, за предложением он подразумевал что-то еще. Стоило съесть пару сахарных тарталеток с клубникой и ванильным кремом, как сразу полегчало. Чересчур много переживаний выпало на мою долю за последние дни. Я мечтала отдохнуть, но вместо долгожданного спокойствия получила очередную порцию потрясений. Женщина в обтягивающем наряде из золотой парчи словно плыла по залу. Дамы перед ней расступались. Мужчины, напротив, останавливались и замирали, пока женщины не начинали на них шипеть. Дескать, чего встал, хватит глазеть и рот закрой. Я покосилась на ее лицо и едва не застонала в голос. «О!» — заныла я про себя. «Не придется искать бывшую коллегу. Она сама меня нашла. Или же у нее другая цель? Вовсе не я?» «Денежная жрица Медея», — представилась женщина и подмигнула трем ребяткам Германа сразу. Один из мужчин сально присвистнул, хотя Медея явно годилась ему в матери. Я не сводила взора с ее кожи, никак не могла понять, куда подевалась усталость, серый цвет лица, синяки под глазами. Женщина выглядела посвежевшей на 15 лет. Какие разительные перемены! Неужели не обошлось без магии? Роскошный наряд добавлял ей стати и грации, а огненные волосы привлекали внимание, словно настоящее пламя. Жизнь в Москве явно пошла ей на пользу. Я в одночасье почувствовала себя нищенкой на королевском балу. Сегодня не планировала ни на кого производить впечатление, ни на Германа же. Он меня уже все равно видел, непричесанную в ночной сорочке. Можно не выпендриваться. Я пришла на вечер в обычном ситцевом платье на лямках. Бегать по залу и выполнять мелкие поручения – самое то. Медея заняла столик, как и у гипнотерапевта, и выложила несколько знакомых бархатных коробочек с талисманами. Рядом неторопливо расправила яркий плакат. На золотом фоне темными буквами виднелся призыв: «Денежные амулеты – смелое решение любых ваших трудностей». Не прошло и 5 минут, как к Медее подтянулись клиенты. Я с любопытством отметила, насколько легко она общается. Интересно, кто ее пригласил? Герман или Ника? Я продолжила следить, ощущая, как внутри разливается приятное тепло. Чувствовала, она создает деньги, но не видела, чтобы ей платили. Дракон на кольце будто выпустил пар из пасти, и я расслабилась от избытка денежной энергии и решилась показать себя. Денежная жрица любви. Гундосил кто-то сбоку, но я не стала вслушиваться в детали, а направилась прямиком к давней знакомой. Чего мне страшиться? Единственная родная душа в Москве. Пока я шла, возле ее столика, кажется, намечалась давка. Двое мужчин активно спорили, а Медея, сверкая блестящими губами, убеждала, что денежных амулетов хватит каждому. «Вам достаточно только заполнить форму предзаказа», – ворковала она. «Денежный талисман индивидуален. Мои помощники свяжутся с вами, чтобы уточнить дату рождения и сделать амулет персонализированным». Я ахнула от удивления, да ее послушать, будто в Москве всю жизнь прожила. Еле-еле протиснулась к самому столу и подружески улыбнулась. Добродушие с лица Медеи напротив сползло. Черты стали резкими и злыми. «Отойди», — шикнула она на меня. «Не до тебя сейчас». Неужели почувствовала во мне конкурентку? Я послушно отошла в сторонку. В тот же момент шум в зале прекратился, и зазвучал смешливый голос Ники. Девушка звала гостей послушать речь московского денежного мага. Я думала увильнуть, чтобы лишний раз с ним не встречаться, но толпа взяла свое. Люди дружно подтянулись к сцене, и мне ничего не оставалось, только идти следом. Услышала, как Герман благодарит Нику, и обрадовалась, что толком не вижу его. Сердце защемило. Теперь у меня не осталось ни одного повода, чтобы встретиться с ним. Я обошла пару человек и отыскала место, с которого могла хотя бы издалека наблюдать за его васильковыми глазами. Мужчина начал свою речь, показав денежный талисман. Я пригляделась, амулет в его ладонях смахивал на тот, что предлагала Медея. Герман рассказывал историю, как один знакомый купил похожую штуковину и день изо дня ждал, что деньги сами к нему придут, а те никак не приходили. По залу раздался смешок. «Как думаете, сколько людей хотят стать миллионерами?» — спросил он, и те, кто похрабрее, ответили, что все. Он согласился и задал второй вопрос. «Как думаете, сколько людей готовы каждый день что-то делать, чтобы стать миллионерами?» Мужчина уверенно шагал по сцене, рассказывая, что деньги приносят не талисманы, а правильные мысли и ежедневные действия. Я заслушалась, как и остальные в зале. Он словно нами управлял. Я смеялась там, где он оставлял паузу после удачной шутки и задумывалась, когда он задавал вопрос. «Теперь поболтаем». Цепкая рука схватила за запястье и выдернула из толпы. Медея потащила меня в безлюдный угол. Найти такой не составило труда. Гости были увлечены речью Германа. «Как ты здесь оказалась?» Женщина поставила руки в боки, преградив мне путь. «Я настоящий денежный маг. Не хватало еще конкурирующей фирмы». Она снова сцапала меня за запястье и потянула к выходу. «Я ничего не продаю и не предлагаю». Отдернула руку, поцарапав ладонь женщины кольцом. «Спасибо дракону», задел ее хвостом. «Помогаю организатору».